мы были просто поражены мощью крупных заградительных фортов и артиллерийских укрепленных позиций. В присутствии фюрера были произведены опытные обстрелы из наших орудий. Нас потрясла пробивная способность наших 88-миллиметровых зенитных орудий, снаряды которых прямой наводкой полностью пробивали обычные блиндажи с расстояния до 2000 метров. Ведь именно такую задачу фюрер предварительно ставил их применению. Значит, он был прав, когда отдавал приказ об их использовании. В начале ноября 1938 года, после того, как ОКВ получил директиву разработать план возвращения Данцига, ныне Гданьск, и Мемельской Клайпецкой области, на тот случай, если однажды возникнет подходящая для этого расстановка сил, я предпринял поездку с целью инспектирования укреплений на восточной границе. Примечание. Согласно директиве от 24 октября 1938 года и дополнительной директиве о захвате Данцига посредством внезапного нападения при благоприятной обстановке от 24 ноября 1938 года. Он, Гитлер, заявил мне, что хочет убедиться в силе крепостных сооружений против Польши. Ведь никак нельзя знать, не возникнет ли из операции с Данцигом, возврат которого в Рейх является его незыблемой целью, конфликт с Польшей. Я попросил Браухича подготовить такую инспекционную поездку. Я сказал ему совершенно немыслимо, что он, как во время обеих поездок фюрера на Запад, снова уклонится от своего личного участия и предоставит мне передать дальше критические замечания и указания фюрера, а сам так никогда и не получит возможности сейчас или в будущем влиять на ход этих дел. Его метод — постоянно уклоняться путем своего отсутствия, когда надо собственным вмешательством расчистить путь или же не допустить вмешательства фюрера, уже давно стал мне ясен и обременителен. А потом он будет спорить со мной и приписывать мне, что именно я не отстаивал интересы сухопутных войск. Мое предположение было бы более чем оправданным, если бы генерал саперных войск Ферстер не отстаивал так отважно, по большей части уже построенные крупные укрепления на дуге Одер-Варга, и можно было избежать некоторых ошибок. Эти крупные сооружения представляли собой не имевшие никакой ценности ловушки для людей, лишенные всякой огневой силы, ибо имели всего-навсего одну-две жалкие пулеметные башни и тому подобное. Результаты стрельб привели к снятию генерала Ферстера. Стоило немалых усилий и моего заступничества перед фюрером, чтобы тот назначил его командиром 6-го армейского корпуса. Между тем, восточный вал так сильно занимал мысли Гитлера в ту зиму, что некоторое время спустя он сам совершил инспекционную поездку по фронту Одера от Бреслау, ныне Вроцлав, до Франкфурта на Одере, на сей раз без меня. Видимо, и противнику издалека береговые укрепления вызвали его недовольство, как это уже однажды имело место в моем присутствии на Верхнем Рейне. Позже война против Франции и здесь подтвердила правоту Гитлера, ибо французские береговые сооружения на противоположном берегу, наши 88-миллиметровые орудия при стрельбе прямой наводкой разрушали с первого попадания. Во всяком случае, интенсивные занятия восточными укреплениями, причем Восточная Пруссия играла здесь особую роль, порождали у всех нас надежду на то, что в обозримое время рассчитывать на войну с Польшей не приходится, если только мы не подвергнемся нападению с ее стороны. Это, разумеется, на взгляд Гитлера не было исключено, если Польша придет на помощь Чехословакии. Так, весной 1939 года возникла новая директива ОКВ